Москва. Госпиталь имени Бурденко. 6 марта 1971 года. Что-то словно толкнуло меня в плечо, толкнуло с силой. Было такое ощущение, что я сплю, и мне надо вставать. Я заворочился, вставать не хотелось, но толчок повторился. Выругавшись про себя, я открыл глаза. Первое, что я увидел, был белый, чистый, без единой трещинки и пятнышка потолок. Голая, без абажура и люстры лампочка светила желтым болезненным светом. Я моргнул глазами, снова открыл. Но все было тем же самым. Потолок, лампочка. Попытался повернуть голову. Это удалось с трудом. Шея была как чугунная. В моей кровати, в накинутом на военный мундир белом халате, сидел высокий пожилой человек с абсолютно седыми волосами и жесткими чертами лица. Я недоуменно посмотрел на него, пытаясь понять, кто он такой. Образы мелькали в голове один за другим, складываясь в какие-то неровные, нелепые, как будто из калейдоскопа картинки. Человек у моей кровати читал какую-то газету, развернув ее на коленях. Я смотрел на него секунд 30, потом открыл рот, чтобы спросить его, кто он такой, но вместо слов получилось только хрипение. Сидевший у моей кровати человек при первом звуке поднял на меня глаза. «Сергей, Сергей, ты меня помнишь?» Я снова попытался что-то сказать, но горло меня не слушалось. Человек сбросил газеты на пол, протянул руку куда-то вбок. Я услышал бульканье, потом рука появилась передо мной со стаканом воды. «Давай осторожненько». Глотнув воды, я закашлялся с непривычки, но простая вода показалась мне нектаром. В голове как-то сразу прояснилось. «Хватит пока. Я генерал Горин, Владимир Владимирович. Ты меня помнишь?» «Горин?» Странно. Фамилия была знакомой. Картинки в калейдоскопе, крутившемся в моей голове, складывались и разлетались вновь все быстрее и быстрее. И тут в один миг они сложились в красочную, единственно верную картинку. И я вспомнил все. Все, что со мной происходило. «Товарищ генерал!» – прохрипел я. «Узнал, узнал», — улыбнулся генерал, привстав, поправил мне подушку, снова поднес к губам стакан с прохладной живительной влагой. «Отдыхай пока, тебе нервничать нельзя». «Товарищ генерал, документы! В машине! Документы!» Генерал Горин смотрел на меня с болью и какой-то жалостью. На следующий день ко мне пришли отец и мать. Отец выглядел каким-то постаревшим и осунувшимся. Мать заплакала прямо в палате. От них я узнал, что на календаре уже 7 марта. Они так и сидели в палате, пока их не выгнал врач. Напоследок я попросил отца, чтобы он пригласил генерала Горина. 8 числа пришел генерал. «Ну что, боец, поправляешься?» «Поправляюсь, товарищ генерал». «Владимир Владимирович!» Снова напомнил мне генерал Горин. «Мы не на плацу. Как чувствуешь себя?» «Владимир Владимирович, надо документы забрать. Из машины, а не там». Генерал Горин с грустью посмотрел на меня. «Не было там никаких документов. Майор Воронцов с группой тебя через полчаса после аварии нашел. Случайно совсем. Уже успели все подчистить. Я помню, на нас машина вышла в лоб». «Так мы и поняли», — невесело улыбнулся генерал. «Твоя машина 3 раза перевернулась, хорошо хоть не загорелась. У машины нашли следы как минимум 2 человек. Впрочем, это уже не важно». «А что с делом Комарова?» «Закрыто дело. Доблестная советская прокуратура нашла убийцу. Ты знаешь, кто им оказался?» Я покачал головой, сморщился от внезапной тошноты. «Осторожней, головой не мотай, как конь, слушай. Как вы в Ростов сорвались, так почти сразу после этого дело и раскрыли. Благодаря действиям подполковника Ивашко Константина Аркадьевича загадочное преступление было раскрыто, и преступник скоро предстанет перед советским судом. Им оказался никто иной, как Комаров Михаил Романович. Как в бессмертных произведениях классиков русской литературы XIX века, сын поссорился с отцом и убил его. Даже пистолет при обыске в квартире Комарова сына нашли. Правда, отпечатков пальцев предполагаемого убийцы на нем нет, и вообще ничьих отпечатков нет, как будто его в какой химрастур опускали. Но это не важно. Тем более, что и признание убийцы уже есть. А признание, как говорил Вышинский и средневековые испанские инквизиторы, царица доказательств. Учись, Сергей, как преступление надо раскрывать. А тут документы, документы. Проще надо быть. И классику читать, как ее подполковник, вернее уже полковник Ивашко читает. Он так и заявил на оперативном совещании, что самая простая версия, обычная, оказывается правильной. В голосе генерала звучала убийственная ирония. «Ерунда полная!» К горлу вдруг подступила тошнота. «Ерунда не ерунда, а дело благополучно закрыто и направлено в суд. И задавать вопросы на эту тему больше не рекомендуется». «Что с Вальком?» «Валентин Нечипаренко, что с ним?» «Это тот, который тебе помогал скрываться, что ли?» «Жив, курилка. Три пули в него попало, а все же жив остался. Мед и прополис все-таки сила великая, даже мертвых на ноги ставит». «А что с с Александром Владимировичем?» Фамилию называть я не стал, но генерал понял, о ком я. «Уже выписался», — улыбнулся генерал. «И вот твой отец в Ростове нашел в больнице. Вывезли сюда самолетом. Через палату от тебя лежал. Уже выписался. С палочкой еще месяц ходить. Здорово тогда приложило». «И он что?» «А что?» «Сходил к заместителю генерального прокурора Союза СССР. Знаешь, что такое свободный обмен мнениями? Это когда входишь в кабинет со своим мнением, а выходишь с мнением своего начальника. Вот и тут так же». Я смотрел в потолок. Белый-белый. Хотелось заснуть и проснуться в каком-нибудь другом мире. «Что приуныл?» «И что? Что теперь делать?» «А ты хочешь что-то делать?» — спросил генерал. «Тебе это надо?» «Подумай. Проще будет тебе раз и навсегда забыть. Получишь распределение в хорошее место, в ту же генпрокуратуру. Будешь работать и ни о чем не думать». «Хочу», — сказал я после нескольких минут раздумья. «Так этого оставлять нельзя». Генерал, испытующе, посмотрел на меня, протянул руку. И я... пожалуй.